слушаете радио «Славянский мир». Всем здравия, с вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 5 ноября 2014 года, среда, четвертый день месяца Айлет, 7523 лета, понедельник. Что делать, когда нет учителя, или как научиться учиться? Так звучит наша сегодняшняя тема живого эфира. Главный соведущий у нас уже известный вам Андрей Ивашко. Здравия, Андрей. Итак, вторая тема у нас разбирается. Первую, я надеюсь, наши радиослушатели послушали, которая вот несколько дней назад была у нас в эфире, и сделали по ней какие-то выводы. И вот, приступая к этой новой теме, хочется спросить, почему именно сегодня следует коснуться темы, как самостоятельно начинать учиться, если вдруг рядом не оказалось учителя? Почему эта тема настолько злободневна с твоей точки зрения? На твой взгляд, почему именно сейчас произошло такое, что многие учителя, сподвижники, тех, на кого, как ты сказал, ориентировались наши люди, вот так вот раз и сошли со сцены, сошли с этого вот возвышения, на котором они были всегда видны, к ним всегда протягивались руки за помощью, к ним всегда обращались глаза, уши. Вот раз их и не стало. Почему именно сегодня это произошло, в последний, скажем так, год или полтора? То есть получается, если так подытожить твое сказанное, что здесь нет никакого заговора, нет каких-то сверхъестественных обстоятельств, которые даны сверху, а это просто произошло от того, что люди получили большую нагрузку, нежели на которую были рассчитаны, и произошла система самоотхождения от процесса, в котором они были задействованы. То есть нагрузка увеличилась, и сработал такой механизм, предохранитель, который их из этой системы выбил. Правильно я тебя понимаю? Да, неоднократно замечал так то, что о чем ты говоришь, и у меня много знакомых христиан из разных совершенно конфессий, конфессиональных течений, внутрихристианских конфессий, здесь неправильно сказал, внутриконфессионных течений, и у меня с ними очень хорошие отношения, и я замечаю о том, что добродетель у этих людей очень часто превышает ту добродетель, которую говорят в славянском мире. И добродетель не потому, что вот так бы хорошо жить, а потому, как они живут. А те, кто говорит против христианского мира, очень часто живут сами намного низшем уровне, нежели чем преподносят это, как бы они хотели жить. И получается, ну, вплоть до каких-то смешных, как говорится, смех сквозь слезы казусов, когда человек, находящийся на низком уровне саморазвития, кидается на другого человека, который находится по своему душевному, духовному развитию на более высоком уровне, и при этом говорит, что там все неправда, там все ложь. Может быть, где-то в учении и допущены какие-то лживые пояснения, может быть, были специально внесены какие-то исправления, которые кому-то и видны. но это не означает о том, что надо принижать духовный или душевный уровень развития самого человека, который находится в этой конфессии. Иначе можно дойти вообще до полного абсурда и начать убивать человека не потому, что он плохой, и ругать его не потому, что он плохой, или отказываться от него не потому, что он плохой, а только потому, что он не находится на твоей стороне. То есть переходить в ту самую дуальность, которую когда-то в очередной раз закрутили большевики. Или ты с нами, или ты против нас. И неважно, хороший ты или плохой. Все, ты или с нами, или против нас. Вот из этой же серии. Причем я не говорю о достоинствах христианства или там какой-то другой религии, или недостатках. Я говорю просто о том, что каждый человек является уникальным существом со своими достатками, со своими недостатками, со своими какими-то высокими духовными постижениями, развитием и так далее. Вот о чем я говорю. И надо подходить человеку всегда как к человеку, а не как адепту какой-либо религии. Потому что во втором случае вы будете всегда видеть врага. Сначала врага по религии, потом врага по какому-то течению, потом врага, потому что он сосед, а не живет в вашей квартире. Ну, здесь вариантов очень много. Вот. Так что да, здесь я с тобой согласен. Но у меня возникает вопрос в следующем. Может быть, это возникло как раз из-за того, что многим людям свойственно, познавая что-либо новое, очень активно начинать пропагандировать это для себя новое, открытое, с точки зрения не того, что он агрессивный, а с точки зрения того, что я хочу вам донести эту информацию. Я хочу, чтобы вы тоже поняли, что я понял. Я хочу, чтобы вы не делали тех ошибок, которые делали. Это первый вопрос. И здесь можно привести примеры, когда человек раньше выпивал, например, курил, потом бросил выпивать, курить, как-то у него в мозгах что-то шевельнулось, и он тем, кто курит и выпивает, теперь начинает агрессивно доносить о том, что «ребята, вы что делаете? Так нельзя», вплоть до того, что выхватывает у них стакан из руки и начинает с ними драться. Вот это, то есть, первым вопросом, что иногда что-либо познавший человек пытается очень активно донести другим, которые, на его взгляд, еще не познали. А второй вопрос заключается в следующем. Может быть, здесь, значит, кроется такая обида на не христиан, а на то, что было сделано управители еще в те времена христианского мира, которые насаждали войну с теми, кто для них считался язычниками, также невзирая, насколько они духовно чистые, насколько они развитые в душевном плане, насколько они безгрешны, если говорить термином христианства, и просто говорили, если это не христианин, это язычник, его надо уничтожать. А если вы встречаете какого-либо учителя из язычников, его вообще сразу отрубить надо, там, с головы до пяток, и все. И может быть как раз вот такая внутренняя боль за то, что меня обманывали, моих предков обманывали, она как-то вот подсознательно вылезла. Вот ты знаешь, такая вот черная какая-то там сущность, которая где-то сидела, она получила подпитку и вылезла, и теперь начинает управлять на эмоциях человеком, который ввязывается в распри, ввязывается в ругань, ввязывается в какие-то совершенно ненужные бои. Вместо того, чтобы заниматься самосовершенствованием, познав что-либо хорошее, он начинает воевать. То есть два вопроса. Вот первый – это потому что, видимо, что-то открылось, и он хочет это донести. А второе – какая-то внутренняя обида, и поэтому он очень агрессивно на кого-то накидывается, наваливается. Хорошо. В нашем чате присутствуют постоянные наши соведущие, которые могут вступать при необходимости в наш разговор и задавать какие-то вопросы, вставлять свои реплики. Пожалуйста, если кто-то из вас хочет что-то добавить, то пишите, я буду вам предоставлять микрофон. Ладно, давайте вернемся к нашему разговору, как начать учиться, если рядом нет учителя. Понятно, что все, что произошло, оно на многих уровнях явного мира или скрытого от нас, оно было предрешено, было так задумано и, видимо, так необходимо для нас же самих. Это для меня, наверное, и для многих слушателей уже не является секретом. Теперь необходимо, значит, понять, как нам начать учиться. И давай начнем учиться с того, как себя вести с теми людьми, которые по отношению к вам начинают проявлять агрессию вот только из-за того, что вы не являетесь адептом какой-либо религии. Ну, например, встречается ваш вроде бы знакомый, и в разговоре выясняется, что он христианин, вы об этом знаете, а вы придерживаетесь того, что для начала просто изучаете, не относитесь вообще к какому-то там учению, а просто изучаете древность какую-то свою. И он вдруг решает, что вы какой-то там галимый язычник и начинает сначала вас убеждать, что вы не правы, а потом переходит уже на более высокие нотки и как бы вот завязывается такая уже недружеская беседа. Вот как с такими людьми себя вести? И теперь второй вопрос. С рядовыми адептами понятно, как себя вести. Это не поддаваться на провокации, воспринять их как индикатор. То есть, если у тебя что-то где-то кольнуло, значит, в этом органе что-то не так. Надо проработочку сделать и проверить его и укрепить. А вот когда приходится по службе или по каким-то там еще делам бытовым сталкиваться уже не с адептами, а с теми, кто является руководителем. Там агрессия может проявляться на более высоком уровне и более изощренно. Что здесь ты можешь посоветовать? Ясно, ясно. Благодарю за ответы. И хочу все-таки тему «Как научиться учиться» еще более глубоко начать раскрывать. Для этого предлагаю подключаться к нашей беседе, наших заседателей. В данном случае давайте попробуем вызвать Евгения с Барнаула. Евгений, ты с нами? Здравия тебе, подключайся. Думаю, что да, это правильно ты предложение сделал. Почему? Потому что вступительную часть мы, по сути, уже разминку для мозгов мы сделали, и пора уже переходить к тому, как научиться учиться. Итак, мы прослушали 10 заповедей от Ивашка. Ну, так или иначе, 10 пунктов я себе обозначил. И в каждом из них, наверное, есть определенная доля истинности. И если правильно это применять, то как раз это получится что-то в виде заповедей. Поэтому я так шучу, что связываюсь. Вот 10 заповедей было там, но теперь вот 10 заповедей здесь есть. Давайте теперь эти 10 заповедей применять в практике, и будет у вас все хорошо. Так что да, Евгений, и хочешь присоединиться, пожалуйста, присоединяйся. Какие у тебя вопросы появились? Тут у нас в чате появляются реплики. Вот, например, капище, торжище, игрище, стойбище. Не выдумывайте, капище от слова кап, то есть соединение и собрание. Это, ищите это обозначение, увеличивающее понимание термина. Ища, то есть ища – это обозначение, увеличивающее понимание термина. Если есть, то в чате они будут написаны. Если будут написаны, то мы их озвучим. Давай тогда еще пройдемся по тем, так как я их стал заповедям, да? Чтобы, да, закрепить. Угу. Так вот, здесь, когда мы говорили, изучать это не значит исповедовать. К сожалению, у нас в славянском мире народ приучили к тому, что если ты что-то изучаешь, ты должен в это вникнуть так, чтобы это стало твоим. Но твоим не с точки зрения, что воспринял информацию, лучше я сделал и пошел дальше что-то изучать, а вот что вот все, это твое, и никому уже не отнять, и ничего больше изучать не надо. Как-то вот сделали из нас вот этих вот рабов, о которых ты сейчас говорил в последнем смысле слова. Рабов мира восприятия, рабов информационной войны, рабов во всех смыслах этого слова. И получается, что здесь, знаешь, такой вот принцип стакана. Пустой стакан, в него заливаешь, что хочешь, и все, что там оказалось, оно воспринимает стаканом как уже свое. И расстаться с этим очень тяжело бывает. А еще сложнее расстаться в том случае, если туда заливают не просто какую-то жидкость, чистую воду, например, да, а если заливают какой-то такой раствор бетона, например. И через какое-то время бетон застывает, и все. Только вместе разбить стакан только можно, чтобы вытряхнуть оттуда бетон. Так вот застывает, связывается. Вот эта вот проблема у нас есть. И я призываю всех, что когда вы слушаете наши передачи, как и правильно говорил Андрей, включайте голову. Включайте голову для того, чтобы понять о том, что даже от самого посвященного человека, если этот человек не может исходить окончательная истина, поскольку окончательная истина принадлежит только вот Всевышнему. И надо понимать, что каждый человек все равно он переваривает полученный кусочек истины в том плане, как он может переварить. И на основе переваренного он создает свой маленький такой мирок, который и доносит до вас, доносит в окружающий мир. Тем мы хороши, что каждого свой кусочек этой истины. Самому же невозможно все это уловить, иначе бы мы здесь не были человеком, мы сразу, наверное, были бы теми Всевышними, про которых мы постоянно говорим. И вот когда эти маленькие истины соединяются вместе, когда роемся, да, живут, тогда и получается как раз вот что-то похожее на цельность, на общинность, где каждый он молодец, каждый он что-то умеет, но у каждого есть своя индивидуальность, которая, вливаясь в общее, дает общему что-то свое и такое незабываемое. Так что вот понимайте это, не будьте стаканами, в которые вот что в вас влили, то и окончательное вот является, и никак нельзя это больше из себя убрать. Нет, возьмите, что необходимо, все, как бы то, что не нужно вам, можете отлить стороночку для того, чтобы еще что-то можно было взять. И не жалейте того, что у вас есть, если встречаете что-то более великое, более важное для себя. То есть выплескиваете в том случае, если какие-то у вас знания более нового появляются. Но всегда, если вы, конечно, человек, а не стакан, даже если вы что-то выплеснули, то все равно знания, вот они остались, они не могут просто раствориться. Знания тем и хороши. Вот, наверное, здесь это в первом пункте нужно обратить на это внимание. Второй пункт комментировать не буду. Здесь, мне кажется, Андрей все правильно и хорошо рассказал, поэтому ничего говорить. Третий пункт. Допускаю очень хорошее решение многих спорных вопросов, а почему бы и нет? Да? Допускаю, что так оно и было, потому что я же не живу твоим умом, я свой ум, я, возможно, что-то упустил, я, возможно, что-то не понимаю, я, возможно, до чего-то не дошел. А ты, возможно, что-то знаешь больше, чем я, или лучше разбираешься, или этот вопрос изучил лучше, чем я, или подробнее. То я допускаю, что да, это есть правда. Правда, хотя бы даже и твоя, я уважаю тебя, и поэтому я допускаю, что это может быть. А вот по-четвертому здесь надо, у меня такие, когда ты говорил, такие мысли приходили в голову. Если говорить, вот, надо дождаться, выждать во времени, да, поставил вопрос, и не всегда сразу идет ответ, а дождаться какого-то промежутка временного для того, чтобы он, как вот яблоко созревает, его можешь сорвать, когда еще цветок, но ты не получишь яблоко. Да, ты насладишься, может быть, ароматом, и не более того. Можно сорвать, когда только-только зависть образовалась. Ну, смысл какой, да? Можно, не дождавшись, когда созревает, сорвать зеленый плод, надкусить, получить горечь или кислоту и выбросить. А можно дождаться того, когда он созревает, уже этот плод, и вкусить все весь полностью вкус и аромат его. Ну, конечно, бывают случаи, когда мы проходим мимо, это яблоко, оно так изгнивает на дереве или там падает, и нам не достается, но зато другому кому-то достанется. Так вот, всегда, когда человек что-то начинает просить или постоянно что-то требует, вот у меня нет этого, дайте мне вот это, то есть не выжидает он. Вот вопрос, он задал или что-либо хочет получить, но не ждет, чтобы это пришло к нему через осознание, через помощь кого-то другого, через какие-то, может быть, взросления свои внутренние, личные, через информацию, знания, то в этом случае здесь, когда он начинает что-либо требовать быстро-быстро, прямо сейчас, возникает у меня две такие несуразницы, две какие-то нестыковки. Первое. Но если мы говорим о том, что человек славянин и считает себя наследником или потомком богов, то в этом случае стоит вопрос, а как у тебя чего-то может не быть, если ты потомок богов? Ведь у богов есть все. Тогда ты или не наследник, и ты просишь, что тебе не хватает в жизни, или ты занимаешься глупостью, потому что просто-напросто не берешь что-то, что у тебя есть. И из этого вытекает, может быть, как второй пункт, может быть, свои как бы вот желания что-то получить, ты как раз и пытаешься из-за того, что просто не осознал, что у тебя это есть. Посмотрел на кого-то, кто, например, при помощи какого-то умения что-либо достиг в этой жизни. И ты вместо того, чтобы осознать свои умения, свои какие-то преимущества, хватаешься за его умения, но которые тебе не принадлежат. Они даны ему для того, чтобы он в этой жизни что-либо достиг. Это примерно то же самое, как приходится часто наблюдать, вышла какая-то новая мода. И в журналах красивые девушки, такие все стройные, на них все хорошо подогнано, там вот эти стилисты, модельеры, и мы прически, и макияж, и подобрали правильного фасона вещи, они там на них хорошо вот, одеты. И эти фотографии размещают, да еще там в фотошопе что-то подправили. Смотрит какая-нибудь девочка-подросток больших размеров, наевшись фастфудов, у которой живот перевешивает вперед, а задница уравновешивает, потому что она перевешивает назад. А остальное все это как бы вот так от головы до ног, это все шея, да? Вот из которой ручки торчат и на ножки опираются. И вот она насмотрелась на этих журналов, и ей хочется быть такой же привлекательной, может быть, даже в чем-то сексуальной, как сейчас принято говорить, да, то, что тоже слово ужасное, но как есть, так есть, говорим современным жаргоном. И она идет в магазин и покупает все, что в этом журнале было представлено. И покупает не по своему размеру, потому что она чудовищно выглядит, а покупает так, как она хочет, чтобы выглядела. То есть эти вот там коротенькие блюзки, коротенькие там юбочки, что-то еще. Когда все напялит, она становится еще в 100 крат хуже, нежели чем она купила по своему размеру. И вот она потом вот в этом во всем идет и пытается покорить противоположный там мужской мир своим вот этим внешним видом и считает, что она вот идеальна. Так вот, как раз по пункту Б, про который я говорю, мы часто обращаем внимание не на то, что у нас есть, а на успехи другого человека, причем обращаем по своей скудоумности или глупости, или просто поленности, или того, что нас научили не думать, а пытаемся ухватиться за что-либо у другого человека, что и не понимаем, что нам это не принесет. Вместо того, чтобы понять, если я стройный человек, если у меня сильные ноги, если у меня хорошая дыхалка, я могу быстро бегать. Я могу или долго бегать, да. Но в этом случае, к примеру, 200-килограммовую штангу, наверное, мне вот в таком состоянии трудновато будет поднимать. А если я вижу дяденька такой, серьезных размеров, мышцы у него как у бизона, да, и он тренировался все время, и скелет у него такой, как Ильи Муромца, грубо говоря, он 200-килограммовую штангу с натягом, но поднимает. И представляете себе, например, худосочного шахматиста, попытаться, чтобы он там, заставить его поднял, чтобы он ту штангу 200-килограммовую, когда он никогда этим не занимался, да не его это по жизни, а он думает, что он поднимет, но он так под ней помрет. Ну и бывает противоположное, когда штангист вот, пытается или быть спринтером, а у него ноги просто заплетаются, или играть в шахматы, а, к сожалению, штанга один раз ему уже на голову падала. Вот, это что касается пункта 4. То есть умейте, если уж вы наследник богов, то умейте брать те преимущества, которые у вас есть, и они по жизни для вашей программы были даны, вот как раз для этого. Вот здесь пишут, это камень, ножницы, бумага. Да, вот у кого-то камень, у кого-то ножницы, у кого-то бумага. И если быть недовольным тем, что у меня камень, то бумага, ну, значит, ну, глупый ты человек. Ты не понимаешь, что камень иногда важнее, чем бумага. И наоборот. Вот. Дальше. Совершенно согласен, что необходимо отделять носителя от информации, потому что у нас часто вот то, что ты говорил, это прям ну, бич какой-то. То тут все восхищались одним человеком, потом пришел даже какой-то слух, не то чтобы даже доказано, какой-то слух пришел, и начинается обсуждение, начинаются какие-то там недовольства, отворачивания. Еще даже не проверили, а просто, знаешь, как это анекдот про ложечки или вилочки, да, которые пропали, потом нашлись. Ну, нашлись, а осадочек-то остался. Вот из той же серии. То есть это, опять же, говорит о том, что нас просто приучили не думать. Нас приучили тому, что информации мы доверяем, и вот дальше все. И вот с этим надо тоже как-то в голове у себя делать поправочки. Умение концентрироваться, принцип бытовой магии. Если ты не умеешь концентрироваться, у тебя есть светлая цель, ты никогда этой светлой цели не достигнешь. Потому что не выполнишь тех шагов, которые тебе явно необходимо выполнить. Тебя постоянно будут на что-то отвлекать. Здесь тоже разговоров никаких не может быть. Это надо все вот четко понимать. Вот. И смотреть туда, куда не смотрят остальные. Мне очень понравилось это вот твое седьмой пункт. Почему? Я очень часто людям говорю, если фокусник вам показывает фокус, он всегда хочет, чтобы вы смотрели туда, чтобы вас обмануть. Вот в то место, где он показывает принципиально, смотрите сюда. Потому и называется фокус, фокусирование. Он фокусирует ваше внимание на обман, на какое-то ложное действие. И насколько хорошо это умеет делать фокус, насколько он мастер в своем деле, настолько и удается обмануть или одного, или много других людей. Мы сейчас живем в мире иллюзий, в мире майя, в мире фокуса, где нас фокусируют на что-либо другое, чего нам не нужно. То есть на одно, чего нам не нужно. Вот это, наверное, правильно будет сказать. И мы все поддаемся. Так вот, если вы научитесь читать между строк, научитесь смотреть чуть-чуть в другую сторону, нежели чем вам показывают, вы будете понимать мир намного более цельно, нежели то, куда вас хотят направить. Это очень и очень важный пункт, и я прошу обратить всех на это внимание. То есть фокусник-манипулятор для вас будет не страшен, и он не поведет вас, как стадо баранов стойло, а вы сможете быть человеком, а не каким-то зверушкой, которого используют. Вот, то же самое там, пункт 8, здорово все было сказано. И вот понравился 9 пункт, что сейчас людям пытаются подсунуть выбор. Или вот это, или вот это. То есть, тебя какая смерть устраивает? На виселице или под топором? Ну, ладно, дадим еще тебе яд. Хочешь, вот яд тебе еще дадим, да? Вот, то есть такой ЕГЭ такой, экзамен. Вместо того, чтобы сказать, ребята, чего вы мне такую глупость-то подсовываете? Я вообще-то умирать не собрался, у меня еще куча дел, мне тут надо и семью там содержать, и детей нормально поднять на ноги, дать им своим примером, разве не воспитывать их, а именно своим примером, или воспитывать в нашем правильном славянском смысле, да, воспитать. Ну, хотя бы своим примером показать, как надо жить, там, не долбить им по голове. Вот, у меня много дел, у меня Русь надо матушку вообще-то из этого состояния вывести, да и общество наше славянское надо на нужный уровень так как-то попытаться поднять через себя, через осмысление этого мира. А вы мне предлагаете сдохнуть и ничего не сделать. Вот это тоже надо поднимать. Вам постоянно, как и фокусник, ваше внимание перенаправляет, так постоянно вас говорят, ну вот давайте, вот это или вот это. Быстро, только быстро, быстро, быстро, быстро отвечай. Быстро, не думай, не думай. Вот это вот такой ЕГЭ современный, как раз показатель нашего современного мира. Ну и последний, 10-й пункт вообще шикарный. Это осторожнее с тем, что вы находите в интернете с этими всякими статьями. А вот оказывается, и все, и погнали, и тут мусолите, мусолите, мусолите. На самом деле все было не так и совершенно не в том месте, да и вообще этого могло и не быть, а скорее всего и не было. Так что я думаю, что вот образовательная сегодняшняя программа, именно образовательная, она удалась. И давай сейчас пройдемся в конце по тем пунктам и для себя отметим, сумели ли мы, которые у нас в доп.инфо написаны, и просто в очередной раз подметим, все ли мы, что было задумано, осветили и всем ли рассказали. Значит так, сильные и слабые стороны взаимоотношений. Учитель и ученик, и почему эта модель не оправдывает себя в славянском мире. Раскрыли тему, на твой взгляд? Да, и в конечном итоге, когда ты штанишек, надо уже вырастать детсадовских и самому становиться учителем. Для кого? Для своих же детей, которых ты порождаешь на свет, для своих родичей, может быть, а не всегда идти за кем-то смотреть в рот. Ну, так всю жизнь не пройдешь. Да, учителя нужны, но они нужны на нужном этапе, в нужное время, для того, чтобы получить какие-то знания. А вот на практике уже это ты должен применять, на не кто-то иной. Так что вот, слушатель, задумайся, это основополагающий момент вот в нынешней нашей ситуации. Учителя были, куча написанной информации, множество дано знаний и ложными учителями, и праведными учителями, и так далее, и так и тому подобное. Но пришло время уже эту информацию переводить, как вы говорили, да, в знания. Не просто там, что можно применить, а чтобы просто осознать, что это уже знание. И в конечном итоге уже применять на практике то, что вы получили, и самому становиться учителем. Ну, хотя бы для самого себя, о чем мы сегодня говорим, научиться учиться. Так, дальше. Как научиться учиться или алгоритм самостоятельной работы с информацией? Ну, мне кажется, вот эти 10 пунктов ты как раз и очень хорошо раскрыл. Здесь, наверное, добавлять-то и смысла особого ничего нет. И самое смешное, что никогда никто вам не может это запретить. Вот нет препятствий для вот того, чтобы самообразовываться, для того, чтобы постигать это при помощи простых каких-то правил для себя сделанных. Потому что правила, наверное, другому это все-таки некое такое насилие. А вот правила для себя самого, ты сделал, я знаю, что да, вот это нужно делать. И дрессируйте себя в конечном итоге. Дрессируйте то физическое тело, которое часто сопротивляется, ленно ему может быть, некомфортно в чем-то. Оно привыкло, это стакан уже есть, там вода. Нет, ну давай так. Я знаю, я высшее я знаю, я душа, я дух, я знаю, что и так далее, как это делать. А ты уж, поскольку здесь мне предоставлен, то подчиняйся, иначе будет очень плохо. А пока я буду здесь получать нужные мне знания, пока я буду становиться выше уровнем развития, чем был, и тебе будет хорошо. Ты всегда будешь в сухости, потому что твоя дурная голова, как робот, не знает, что делать, а мое высшее я знает, что делать, и никогда тебе плохо не сделает. Вот если вы договоритесь с своим вот этим низшим началом, да, вот животным из животного мира, то оно будет вам послушный друг, как вот конь, которого вы приласкали, вы рассказали ему, показали что-то, как правильно что-то делать. И он никогда вас не будет скидывать, никогда не будет вас там разносить. А если вы не сможете с ним договориться, если не покажете, кто хозяин здесь, что хозяин заботится о нем, то в этом случае оно сможет и почесаться, когда вы на нем сидите, и поваляться, когда вы на нем сидите, да и будет вас нести куда угодно, пока вы там не разобьетесь. Надо понимать, что вот то животное, которое вам дано, то физическое тело, которое вам дано, его надо приучить, его надо научить правильному восприятию. Но для этого вы сами должны, вы должны быть как царь в голове. И вот это вот очень важное понятие. Так, давай дальше посмотрим, какие мировоззренческие блоки препятствуют достижению успеха, самообразованию, да? И почему оправдание найти проще, чем взглянуть правде в глаза. Здесь ты что-то можешь дополнить или... Хорошо, давай дальше посмотрим, в чем причина того, что время учителей в славянском мире закончилось. Я бы вот немножечко от себя, если ты не против, унес бы корректировку в этот пункт. Мне кажется, что все-таки никогда время учителей не заканчивается, просто оно переходит в несколько иной этап развития для славянского мира. Если раньше учителя это вот на каждом шагу, куда ни посмотри, то теперь начинается работа уже с тем, о чем ты говоришь. Это уже подготовка тех, кто готов учителя принимать не в массовом, там, тысячу человек, миллион, там, стадион, например, собирать, а вот именно конкретно, если у тебя есть необходимость, то этот учитель появляется. И если есть необходимость кому-то что-то донести, то и тоже учитель появляется. То есть здесь уже мы переходим на несколько другой уровень взаимосвязи учитель и ученик, и поэтому время учителей в славянском мире, оно переходит в другой, наверное, может быть, эффективный этап развития, то есть другое качество. Мне, когда ты сказал про учителей, которые ходят, мне больше трудовик вспоминается. Трудовик сначала, да, сначала он не вот эти дурацкие там какие-то сериалы, да, а вот реально те, которые обучали всегда какому-то ремеслу или труду. Он ученикам рассказал, как, ну, например, там табуретку, да, предположим, что они умеют уже строгать, пилить. Вот он рассказал, табурет устроен так и так, размеры вот такие, такие-то, вот вам доски, вот вам инструменты, начинаем делать. Кому что непонятно, задавайте вопросы. Всем все понятно, вопросов нет. Ну, приступаем. И вот дальше он уже ходит между рядами, не всем уже это говорит, а конкретно подходит к одному и говорит, так-так-так, рубаночку так вот держи. О, у тебя много-много лезвий, много вывезло, давай-ка его чуть подбей обратно. Так-так, а ты пилу как держишь? И вот, то есть, он уже начинается работа конкретно. А кому-то просто подойти и за трещину дать, чтобы он не зевал и пальцы под рубанок не совал, да? Вот, то есть вот время немножечко по-другому сейчас действует, и корректировки были внесены в подходе именно обучения. А вот общая информация, та, о которой мы говорили в начале, ее сейчас навалом, и книги были выпущены, и видеолекции, и аудиозаписи. Изначально слушай, не хочу, а вот дальше уже начинается конкретная работа. Но здесь разобрались, давай дальше смотреть. Так, энергоинформационная безопасность или как предвосхитить ошибки себя и других. Вот здесь вот мы все сказали о том, что нужно было сказать, или что-то надо добавить? Я хочу тоже дополнить от себя. Дело в том, что любой инструмент, он нужен для получения какого-то результата или какого-то изделия. Просто так занимаются изготовлением инструментов только мастера по их изготовлению. Вот единственное, у кого цель изготавливать инструменты, это мастера или какие-то коллекционеры. Но если польза от коллекционирования, если все начнут коллекционировать, я, наверное, буду сомневаться в этом до конца своей жизни, может, кто-то меня переубедит. То есть, что я хочу сказать. Если мы рассматриваем как инструмент, например, создание общины или получение образования, это примерно из той же серии, как постоянно пытаться зарабатывать деньги, не понимая, для чего это нужно. То есть, если мы общину создаем только ради общины, это инструмент ради инструмента. Какая цель общины? Для чего жить в общине? Да? Если мы получаем образование только ради образования, то более бестолково что-то я придумать еще не могу. Ну а дальше что? Куда ты применишь это образование? Ты вот образуешься. А куда применять, ты даже не понял, для чего это образование тебе было нужно. Потом выяснилось в конце жизни, что не тем ты и занимался, и не в том институте учился. Ну, как и все прочее. Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, для того, чтобы вот эти все подводные камни обойти, о которых ты говорил, и понять цель, необходимо правильно расставить приоритеты. Какой самый главный приоритет для любого славянина из великого рода? Когда вы расставите правильно приоритеты, то тогда и инструменты вы возьмете, те, которые нужны, и примените их так, как их нужно применять, и в том месте, и в то время, когда это необходимо. И вы, главное, достигнете той цели, ради которой все вот это ради вас одного. Здесь все закручено. Для каждого из нас существует свой мир, своя реальность, свой какой-то уровень понимания и так далее и тому подобное, для выполнения своей личной цели. Но без окружения, может быть, и не получится эту цель достичь. Поэтому необходимо расставить приоритеты, которые изначально для каждого, я уверяю вас, если так разберетесь, приоритеты, в общем-то, будут приблизительно одинаковые. Вот если мы найдем главный приоритет для всех, тогда и цель будет понятна, общая, но эта цель вообще будет возможна тогда, когда вы свою частную цель тоже будете достигать. Вот здесь такая интересная загогулина, как некоторые там говорили во времена перестройки и постперестроечной, что от вашего малого достижения зависит и общая цель. Но ваше малое достижение без понимания главной цели основной – это ничтожно. Вот так что я думаю, что когда все станет в свои места, вы перестанете коллекционировать инструменты, начнете в конечном итоге их применять, и не будете жить ради инструментов, а будете просто эти инструменты брать, получая навык, правильно применять, и будете получать то достигать той цели и того результата, который необходим вам и нашему обществу в целом. И последний пункт – практические советы по обретению знаний, достижению результата без помощи учителей в условиях отсутствия таковых. И мне кажется, этот пункт мы все время здесь от тебя и слышали, ты его и рассматривал. Все правильно. Чужие штанишки хороши для чужого. Тебе нужны свои штанишки для того, чтобы не ходить. Это как пример про эту девочку, да? Вот, из этой же серии, поэтому не будем навязывать. Когда вы разберетесь с этими вопросами и приоритеты расставите правильно, у вас появится именно та цель, которая необходима вот для всего того, о чем мы говорили, а не просто для покупки Лексуса, который через какое-то время вы вынуждены будете продать, потому что модель уже устарела, и опять мечтать о чем-то еще. А жизнь-то где? Ну, существуете, да, ездите в этой машине. Ну, толку-то от этого какую? Для вас какое развитие? Вот это все надо понимать. Ну, хорошо, давай уже мы закончим с этим вопросом. Вот Евгений просит в заключение слово. Пожалуйста, Евгений, тебе микрофон, включайся в заключение, от себя что-то скажи. Благодарю, Евгений, за участие, за заключительное слово. И, как по традиции, Андрей, тебе в заключение, чтобы ты подвел итог сегодняшней передачи коротко и сказал что-либо такое светлое, доброе, вечное нашим радиослушателям. Благодарю. Поскольку у нас близятся дни Макоши, то в заключение не буду о себе ничего говорить, просто вот прочитаю первый попавшийся стих о Макоши. «Звезды свечки частые, ночь стоит стеной, Макош седовласая вьет веретено, тихими напевами вечность за 100 дней, ей, рожденной в древности, все ко всем видней. Где подкинуть колоса, где дождем полить, где у жизни горестной нить перерубить, где зверька рожденного нарядить во плоть? Счастьем ночью темную брызжет папороть, или богатством полнится наша кошлям, или затопчет конница море ковыля? Счастье ли к тебе ластится, горе ли, как река? Ты у вещей матери вечно на руках». Лефантьев Сергей Сергеевич. Вот такой у нас был сегодня эфир. 5 ноября 2014 года, среда. 4-й день месяца лет 7523-го лета, понедельник. Что делать, когда нет учителя? Или как научиться учиться? Главный соведущий у нас был Андрей Ивашко, за что ему низкий поклон. А также наши постоянные присутствующие в чате, я не помню все слово, соведущие, один из них Евгений, который участвовал, ну и те, кто кое-что здесь писал. Низкий поклон всем, и тем, кто говорил, и тем, кто слушал. А самое главное, низкий поклон тем, кто сделает выводы. До новых встреч. Услышимся. Славянский мир. Это наше радио.